Риф, собственно говоря, уже принял решение. Остался лишь последний шаг. Он не сомневался, что гость выполнит свою угрозу, но тогда он не доберется до Павлова, даже если все ему рассказать. Смерть Арифа, даже случайная, будет Павлову сигналом об опасности. И он сразу же примет меры. Значит, есть шанс остаться в живых, по крайней мере, пока. И Ариф выложил все про диссертацию, про Филатову, про Энск, про карточки. Зачем нужно убирать журналистку? Она что-то знает. Она его шантажирует рукописью. Рукопись — не признание в убийстве. Что конкретно она знает? Почему твой полковник ее боится? Я не знаю. Правда, не знаю. Он думает, что она знает все. А что думаешь ты? Насколько она опасна? Клянусь, не знаю больше ничего. Но он мне не рассказывает. Дает поручение, я выполняю. Я у него в долгу. И все друг у друга в долгу. Он тебя от одного срока спас, а под другой подставил. За соучастие в двух убийствах дадут больше, чем за твое вонючее золото. Согласен? Да. Отпустите меня. Рано. Ты еще не все сказал. Какие поручения он тебе давал после убийства Филатовой? На похороны сходить, послушать, что говорят. Еще что? Сведения о Филатовой собрать. До убийства? И до, и после, когда уже дело возбудили. Зачем? Хотел ее давним любовником прикинуться. Получилось? Да. Что еще? За бабой из уголовки проследить, на всякий случай. Что за баба? Каменская Анастасия Павловна. Про нее говорят, что хваткая очень, хорошо соображает. Павлов ее боялся, хотел выяснить, нельзя ли ее на чем-нибудь зацепить. Зацепили? Да, она в отпуск уехала. Выходит, ничего не нашла? Если бы заподозрила что-нибудь, не уехала бы. Мы тоже так решили. Но она как уехала, так и вернется. Как раз ко второму убийству поспеет. Об этом вы подумали? Нет. Тогда шантажистки не было. Мы думали, она обычная журналистка. Ладно. Так что это Каменская? А ничего особенного. Обыкновенная, незаметная, ни кожи, ни рожи. С мужиками не путается, на такую никто и не позарится. Замужем? Нет, и не была. Детей нет, живет одна. Выгодная невеста, — хмыкнул Гал. А еще раз повтори, почему Павлов ее боялся? У него на Петровке свои люди есть. Они рассказывали, что она уникум. Распутывает самые хитрые дела. Все же на это дело не распутала, если она такой уникум. Павлов ей мозги запудрил. Сам лично к ней ходил. Гал нутром почуял несостыковки. Если Каменская такая умная, то Павлов никогда не смог бы запудрить ей мозги. Для этого Павлов должен быть на порядок умнее ее, а Павлов дурак. Очень хитрый и самоуверенный, но дурак. В этом Гал уже убедился. Так, может быть, нет никакой феноменальной Каменской? Все это сказочки про белого бычка? Неясно, правда, с какой целью. Следовательно, Павлов чего-то не договаривает своему дружку Арифу. Любопытно, кто кого обманул, Павлов Арифа или самого Павлова ловко обманула эта Каменская. Но так или иначе, дело об убийстве Филатовой должно быть закрыто. Любым способом. Нельзя допустить, чтобы его, Галла, искали. А если полковник Павлов так глуп, что дал себя провести какой-то бабе из уголовки, то пусть за это поплатится. Начальничек, мать ее! Он чуть ослабил хватку, дав Арифу возможность повернуть голову. «Предупреждать тебя не буду, сам все понимаешь. Запомни, вы с полковником меня не достанете, а я вас в 6 секунд». Ты знаешь, что я не шучу. У него есть оружие? Кажется, есть. Кажется, меня не устраивает. Выясни точно. Завтра позвоню. Гал вышел из подъезда и неторопливо двинулся в сторону метро. В его голове уже почти сложился план. Теперь надо заняться этой рыжей.